кабинете. «Сэр?» Агент Ховард ждал моей реакции, но ее не последовало. На моем лице не дрогнул ни один мускул. Сейчас, в этот самый момент, никто не уличил бы меня в том, что я хоть немного волнуюсь, но на самом деле внутри забурлила бешеная злость. Значит, пока я спал, как младенец, Лою забрали у меня из-под носа. Ну, что, Рэй, ты настолько крут, что не заметил, как девчонку похищают из твоей постели? Прямо из постели, в которой ты спишь? Я злился на свою усталость, на нервы, на потерю контроля, на выхлебанный в тот вечер виски, да на все подряд. Злился на себя самого и свою безалаберность. Знал же, что нельзя расслабляться. А я что сделал? Расслабился на полную катушку. Оставалось надеяться, что Хлоя жива, иначе мне не прислали бы требования. А в том, что в конверте лежали требования, я уже не сомневался. Вопрос, чего именно от меня хотели и кто? Хотя кто, загадка только в имени. Этот человек владел печатью со скорпионом. Он оставил оттиск на воске. Так он заявлял о своем превосходстве и пугал силой, чтобы я даже не дергался в его сторону. С этим он, конечно, не угадал. «Когда ты обнаружил конверт рядом с гонгом, то никого не видел?» — уточнил я у Ховарда. «Нет, сэр», — ответил агент. «К тому же было темно. Кричали птицы, но они тут постоянно кричат. Думаю, конверт подложили во время смены дежурства, потому что агент, который дежурил до меня, никакого конверта не видел, а я, придя на место, сразу его обнаружил. Мы сменились час назад». «Угу, значит, час назад». А вот 2 часа назад из пещер прибыли Матиас и Георг. Они сообщили, что я жив, кому-то из своих близких. И этот кто-то, узнав, что убить с помощью пещер меня не вышло, решил действовать иначе. Возможно, он хочет, чтобы я отказался от престола в обмен на Хлою, но, с другой стороны, даже если я откажусь, то никаких гарантий у него не будет. Сегодня отказался, завтра передумал. Нет, тут что-то другое. Не меняя равнодушного выражения лица, я забрал у Ховарда конверт с локоном и сунул его в карман, даже не особо разглядывая. «Ты сообщил об этом кому-то?» «Нет, сэр», — покачал головой Ховард. «Еще не успел, но собирался доложить капитану Гранж по окончанию дежурства». «Я сам ей скажу, если посчитаю нужным». «Как изволите, сэр». Я протянул Ховарду руку и кивнул. «Спасибо за бдительность, агент». «О, сэр». Ховард крепко пожал мою ладонь и улыбнулся. «Рад стараться, сэр». Он даже не заподозрил, что через рукопожатие я проник в его мысли. Проверить агента не помешало бы, случайно ли он обнаружил послание или сам принес, а теперь врет, глядя в глаза. Меня мгновенно швырнуло в его воспоминания. Точнее, в одно и то же воспоминание, которое Ховард постоянно прокручивал в голове. Вот я стучу в дверь. 2 тихих удара, пауза, 3 удара, пауза, еще 1 удар. Глубокая ночь. Опять волнение, такое, что в глотке сохнет. Я только сменился на дежурстве и стою у заветной комнаты. За ремнем под кителем спрятано то, что делает меня не просто преступником и предателем. Это обрекает меня на казнь. Если кто-то узнает, а узнают обязательно, такое долго скрывать не получится. Уже на протяжении недели, каждую ночь, я прихожу к капитану Гранж после дежурства. Эти короткие полчаса, что я нахожусь в ее комнате, наблюдая за тем, как она изучает секретные бумаги о заключенных Красного Капкана, стали для меня самым желанным временем в сутках. «У меня есть полчаса на личные дела», — так она однажды сказала, будто все остальное время ей не принадлежит. Я смотрю на дверь и жду. Проходит минута, и вот, наконец, капитан открывает. Обычно она встречает меня в форме, без фуражки, но тут... Боже. Атласная белая сорочка, короткая до неприличия, распущенные и еще влажные после ванны волосы, да и выражение лица не такое строгое, как обычно. «Чего замер, агент? Заходи!» Она шире распахивает дверь. Я в очередной раз переступаю порог ее спальни, и в очередной раз во мне все напрягается. Девушка тихо закрывает дверь, прижимается к ней спиной и внимательно смотрит на меня. «Расслабься, Саймон, мы не на службе». Мой взгляд скользит по фигуре Гранж, по ее оголенным бедрам и точенной фигуре, задерживается на груди. Под невесомой тканью сорочки легко угадываются соблазнительные очертания. «Нравится?» — вдруг спрашивает капитан. «Простите, мэм». Я быстро отвожу взгляд, расстегиваю китель и вытягиваю из-за ремня спрятанную папку бумаг. «Вот, это последняя из архива по Красному Капкану». Она забирает у меня бумаги и отходит к столу, открывает папку и быстро просматривает ее содержимое, листок за листком. «Значит, третий корпус. Он ведь самый охраняемый?» Я в это время безотрывно смотрю на нее со спины, облизываю губы и отвечаю машинально: «Да, мэм». Капитан закрывает папку, но вместо того, чтобы отдать ее мне, кладет бумаги на стол, затем берет графин и наливает воды в стакан. «Попить не хочешь, Саймон? Кажется, тебе дурно. Ты очень напряжен. Я еще раз говорю тебе, расслабься, мы не на службе». «Мэм, я должен забрать бумаги и срочно отнести обратно, иначе пропажу заметят. Сами знаете, что мне за это будет». Я еле заставляю себя говорить и стараюсь не слишком пялиться на Гранж. «Заберешь, не волнуйся», — отвечает она беззаботно. «Не волнуйся?» «Ну, конечно. Все это плохо кончится, задницей чую». Неожиданно стакан воды выскальзывает из ее руки. Вода выплескивается на сорочку, стакан падает на паркет и укатывается под стол. «Вот неуклюже», — бормочет она, усмехается и проводит ладонями по груди, одновременно поворачиваясь ко мне. Мокрая ткань становится почти прозрачной и плотно облепает то, на что постоянно падает мой взгляд. Теперь даже в полумраке спальни под сорочкой видны розовые соски. Проклятие, она издевается? Знает же, что за неуставные отношения могут попереть из дворца или вообще с военной службы. Причем не ее, а меня. У нее-то слишком могущественные покровители. Капитан Гранж замечает, куда я пялюсь, и нисколько не смущается, а наоборот, подходит ко мне ближе. «У меня осталось 20 минут, и я хотела бы отблагодарить тебя. Ты мне очень помог, Саймон, и не только мне. Возможно, больше у нас не представится случая, а я не хочу его упускать». «Расслабься, агент Ховард. Я вижу все твои мысли, отлично знаю, чего ты так давно хочешь». В ее глазах брежет рунный свет. Или кажется? Да, скорее всего, это свет от лампы. Или нет? На секунду меня охватывает паника. «Саймон, какого черта ты делаешь? Какого черта, Саймон? Она же использует Кадо. Она влияет на тебя рунами. Она черный волк, в конце концов. Она же как демоница, Саймон!» Ее взгляд становится по-дьявольски распутным и требующим. «Хочу прямо сейчас». Это решает все. Хочет, значит, получит. Не церемонясь, я обхватываю Гранж под ягодицами и приподнимаю. Пара движений, и девушка уже сидит на столе, обхватив меня ногами. Я опускаю бретельки ее хлипкой одежды и тяну их вниз, оголяя грудь и разглядывая бесстыдную наготу. В тишине зала щелкает застежка. Проворные девичьи пальцы в считанные секунды расстегивают ремень на моих брюках. Гранж в нетерпении, она дышит все чаще, аромат ее влажной кожи будоражит кровь. Белья на ней нет, и больше мне ничего не мешает. Еще мгновение, и Гранж выдыхает мне в плечо с облегчением и мукой, хватает воротник моего кителя и жадно подается навстречу. Все. Пути назад нет. Через минуту моя начальница лежит передо мной на столе, прямо на тех самых секретных бумагах, а я наращиваю темп, обхватив ее за бедра. Шикарное тело Гранж то выгибается, то снова ложится на стол. «Да, вот так», — выдыхает она. «А ты хорош, Саймон, хорош, очень хорош». На мгновение мне кажется, что сквозь ее красивое лицо и бледную кожу проступает другая сущность. Ее глаза вспыхивают мириадами цветов, губы приоткрываются и кривятся в хищном оскале. «Саймон», шепчет она, задыхаясь от удовольствия, снова выгибается над столом и прикрывает глаза. «Ты даже не представляешь, кто я. Даже не представляешь, но ты так хорош, что я не устояла». Секунда темноты. Картинка меняется на другую. Вокруг ночь. От прохладного ветра зябко и неуютно, но служба есть служба. От скуки я рассматриваю рисунки на гонге, и вдруг на камне рядом с битой вижу конверт. Хватаю его и оглядываю округу. Где-то в темноте, на склоне метрах в 30, вскрикивают испуганные ночные птицы. Оглядев место вокруг гонга, я замечаю еще и локон светлых волос. Его снесло на землю ветром. Волосы? Конверт? Здесь? Никаких сомнений, это послание для Теодора Ринга. Слишком много шума вокруг него. У большинства он вызывает только мерзотные чувства, но никто не станет спорить, что чувство уважения он вызывает не меньше. Гранж как-то говорила, что Теодор — единственный, кто способен пройти ритуалы и по праву стать патрицием рода Рингов. Я тоже так считал, но никогда не озвучивал вслух. У него много врагов, а значит, он сразу поймет, кто подложил ему этот конверт. Если вернется, конечно. Ну а если не вернется, то придется доложить о конверте капитану. Зато будет еще один повод наведаться к ней в спальню. Снова секунда темноты. Кто-то дернул меня за руку. «Раца, раца, сэр! Прикажете заканчивать дежурство? Ритуал пройден. Вас ждет экипаж. Сэр? Простите, вы слышите? Мой принц!» Ховард все еще пожимал мою ладонь. Я отпустил его руку, не сразу приходя в себя. Перед глазами стояло блаженное лицо Ребекки. Какого черта ей понадобились бумаги из красного капкана? Тюрьма для адептов, пыточные камеры, что она там искала? Бедняга Ховард носил ей секретные бумаги и рисковал собственной шеей. Тут все было понятным. Ребекке ничего не стоило заставить агента пойти на преступление. Ее сильному рунному влиянию он противиться не смог, а если учесть его к ней влечение, как и общую влюбленность. Короче говоря, бешеный коктейль. У Ховарда не было шансов. Забавно, что Ребекка не отказала себе в удовольствии его еще и соблазнить. Эх, Бекки, Бекки. «Сворачивайте весь этот балаган», — я кивнул на толпу внизу. «Да, сэр», — отчеканил Ховард. Он остался у гонга, а я направился к ожидающему меня экипажу. Хинниган и Дарт пошли следом, изредка переговариваясь. Правда, я не вслушивался в их разговоры, мне было не до них. На ходу я сжал локон драгоценных волос в кармане и без прикрас представил, насколько же плохо будет тому, кто посмел дотронуться до Хлои. До дворца мы доехали быстро, но меня ни на секунду не оставляли одного. Подъехавший автокэп моментально окружили камердинеры во главе с Эллиотом. Дарта и Хиннигана повели в гостевые комнаты, а я отправился к себе. Старался не спешить или останавливал себя, чтобы не сорваться на бег. Позади меня бесшумно шел Эллиот. На подходе к своей спальне я резко остановился и повернулся к камердинеру. «Эллиот свободен. Я дорогу знаю». «Сэр, мне велено сопроводить вас сегодня», — возразил он. «Вы истощены и изранены. Вам нужна помощь». «Если не исчезнешь с моих глаз, то помощь понадобится тебе». Эллиот проглотил угрозу, даже не моргнув глазом, и продолжил о своем. «Когда прикажете подавать ужин? Вы бы хотели, чтобы вам принесли его сюда или лучше в столовую?» «Сюда», — бросил я. «На этом все?» «Нет, сэр. Доктор Леонис Нельсон уже вызван. Он скоро прибудет и обработает вам раны». «Пусть приходит утром. Теперь все?» «Нет, сэр. Прислать ли служанок, чтобы они помогли вам снять грязную одежду, умыться и переодеться?» «Я сам в состоянии. Все?» «Но, сэр, я бы мог прислать Мелинду, если хотите. Вы пережили такие лишения, вам бы не помешала разрядка. Мелинда снимет все ваши стрессы, она очень умелая, сэр». Я был готов применить трофейные мечи прямо тут и прирезать Эллиота к чертовой матери. «Просто принеси пожрать!» — прорычал я. «Так понятно тебе?» Эллиот вытянулся в струну. «Совершенно понятно, мой принц! Более чем понятно, сэр!» Ничего не отвечая, я ввалился в спальню, захлопнул за собой дверь и щелкнул замком. Наконец-то меня оставили в покое. Я быстро прошел кресло и бросил на него мечи, чтобы не мешали, потом достал из кармана конверт, внимательно его осмотрел и только после этого вскрыл. На плотной и дорогой бумаге были отпечатаны строки. «Будь на маскараде. Твоя задача — убить остальных наследников. Убьешь — получишь свою рунную ведьму в тот же день. Не убьешь — получишь ее голову в тот же день. Если не придешь на маскарад или попытаешься меня найти, получишь девчонку в нарезке». Я тихо выдохнул. Вот, значит, куда он клонит. Еще одна попытка убрать всех наследников одним махом. Сначала я убью Матиаса и Георга, а потом виселица убьет меня. Отличный расклад. Но с Матиасом все понятно, убрать его не составит труда, а вот смерть Георга — задача сложная, и она явно не по зубам тому, кто хочет сделать все моими руками. Я вынул локон волос из кармана и сжал в кулаке. Хлоя. Как вычислить ублюдка, который тебя забрал? Это явно кто-то из окружения Матиаса или Георга, тот, кому выгодна смерть всех наследников. Если они погибнут, то кто сможет занять трон после Тадеуша? Был Фердинанд, но его нет. А вот мой папочка Гораций вполне себе подходит. тихие, неприметные. А, он ведь уже давно отрекся. Так, ладно, его все равно надо проверить, кто еще. Задумавшись, я положил локон на кресло рядом с мечами. Туда же бросил конверт с посланием, потом достал из карманов остальные трофеи, обломок цепи Карбазу и отломленный зубец Марийской короны. Стоило мне стянуть себе грязный и изорванный китель, как по комнате распространился запах пота, серы и крови. Воняло от меня знатно. В ванной я потратил около получаса. Смыл себе грязь, кровь и пот, маломальски обработал раны, порезы и ссадины, переоделся в чистую рубашку и брюки. В это время мне принесли ужин. Поел я так же быстро, как и помылся, даже не заметил, что в себя затолкал ни вкуса, ни сытости. Просто что-то сожрал с принесенных Эллиотом тарелок, лишь бы не сдохнуть от голода. И все это время я не переставал размышлять, сопоставлять факты, вспоминал все, что уже случилось, связывал с тем, что знал или предполагал. До самого утра я так и не сомкнул глаз. Мозги работали с двойной силой, не давая расслабиться ни на минуту. Я уже точно знал, где смогу вычислить ублюдка с печатью Скорпиона. На том самом маскараде, где он и хочет меня видеть. Ушлый шантажист сам себя выдаст, надо лишь подтолкнуть его на провал. Судя по всему, этот человек хоть и не глупый, зато импульсивный и скорый на рисковые выходки. Вот на этом он и попадется. Около 10 утра я собрался на церемонию, где должны были объявить победителей первого ритуала. Быстро рассовал трофеи по карманам брюк, конверт и локон положил во внутренний карман пиджака. В руки взял по мечу. Да уж, ножны бы не помешали. И вышел из спальни. В строгом костюме, при галстуке и с холодным оружием впечатление я производил неоднозначное. Камердинеры, видя меня, замирали в напряжении. Горничные тут же скрывались за дверьми многочисленных спален и кладовок. Ну а на подходе к рыцарскому залу впечатлялись уже сами гости, спешащие на церемонию. На меня смотрели по-всякому. Кто-то с тревогой, кто с опаской, кто с удивлением, кто с осуждением. Я же с невозмутимой физиономией шел к распахнутым дверям. У самого зала меня внезапно остановили. Это был Гораций Ринг. Он подошел и похлопал меня по плечу. «Сынок, ты молодец!» Наверное, если бы он произнес не «сынок», а «эй, отброс от подворотни», выглядело бы куда естественней, но он сказал «сынок», приобнял меня за плечи и поспешил на церемонию, будто вдруг решил, что надо бы выполнить отцовский долг и поскорее от него отвязаться. Не успел я сделать и шага, как ко мне подлетела Сильвия. Она постоянно озиралась по сторонам, будто кого-то опасалась. Наверняка Георга. Он не разрешал ей со мной общаться. «Тео, ты жив», — прошептала она, обхватив меня за локоть и прильнув к плечу грудью. «Я уверена, тебя объявят победителем, никаких сомнений. Только не говори Георгу, что я так сказала, ладно? Он злой в последнее время, но его можно понять». От нее пахнуло перегаром. Его не смог перебить даже сладкий и навязчивый запах духов. Ну, конечно. Сильвия опять хлопнула весомую дозу спиртного перед важным событием и, видимо, начала попойку еще вчера. А может, позавчера. Или вообще не просыхала. «Тео, а ты приготовил себе маску для маскарада?» Сильвия почти повисла на моей руке. «Приготовил?» Я бы ее уже отпихнул, но руки были заняты мечами. «Нет, не приготовил. Мне было не до этого». «Ничего», — махнула рукой Сильвия. «Я распоряжусь, чтобы тебе принесли сразу сотню масок на выбор, хорошо? После церемонии, ладно?» «Ладно», — выдавил я. «Вот, ты знаешь, а для себя я уже выбрала маску». И тут меня спас Георг. Никогда бы не подумал, что буду рад появлению его злой и надменной рожи. Заметив его в коридоре, Сильвия мгновенно попрощалась и, подобрав пышные юбки, слиняла в зал. Ну а потом я увидел беременную Иветту, мать Теодора. Я опознал ее благодаря Эльзе, 10-летней девчонке, по совместительству моей младшей сестре, которую я видел за ужином в первый день пребывания во дворце. Сама же Иветта появилась в роскошном платье, расшитом нитями жемчуга. Она плыла по коридору, со всеми здоровалась и улыбалась. Темноволосая, с худым, не очень красивым лицом, зато увешанная драгоценностями. Похоже, так она компенсировала недостатки внешности. Я ускорил шаг, чтобы скрыться в зале, но не успел. Иветта и Эльза заметили мою исцарапанную и измученную рожу и прямиком направились ко мне, махая руками. «Тео!» — радостно выкрикнула Эльза издалека. «Смотри, мама, там Тео, он вернулся, мама!» Иветта закивала. Ну, конечно, вернулся. Никто в нем не сомневался. Подойдя, она обняла меня крепко и без жеманства. «Я так сожалею, что мы отдалились, Теодор», — тихо и печально сказала моя новоиспеченная матушка. «Но мы исправимся, правда? Все наладится, вот увидишь. Теперь мы вместе, и у тебя снова есть семья. Тебе ведь так не хватало семьи, правда?» Эльза приткнулась ко мне в неуклюжей попытке обнять. Ее худые ручонки обхватили меня за талию. «Черт возьми, это сегодня закончится или нет? Ну сколько можно? Все меня обнимают, будто разом забыли, что я убил дядюшку Фердинанда, перерезав ему глотку. Казалось, на меня за это даже никто не обиделся. Но убил и убил, делов-то». Наконец, из рыцарского зала послышалась музыка. «Ой, нужно идти. И ты не опаздывай». Ивета погладила меня по волосам, чмокнула в лоб и вместе с опоздавшими гостями отправилась на церемонию. Я пошел следом. Гости и родственники рингов снова заполонили весь зал. Цветы, ковровые дорожки, красивые лампады по стенам — все это тоже было, как и в прошлый раз. Ребекки я среди толпы не нашел, зато отыскал Дарта и Хиннигана. Они, в отличие от меня, выглядели бодро и свежо. «Доброго утра, мой принц!» Хиниган приблизился и добавил шепотом. «Рэй, тут такое обслуживание гостевых номеров, ну просто восторг! Чего мне только не предлагали, но я стойки. Почти от всего отказался. Ну, кроме еды, конечно». Дарт подвинул Хиннигана плечом и широко мне улыбнулся. «А я выспался, представляешь? Давненько так не дрых. А ты выспался?» «Выспался», — бросил я мрачно. «Ха, тогда чего такой хмурый-то? А чему радоваться?» Дарт пожал плечом. «Ну, хотя бы тому, что мы живые. Тебя это не радует?» Я не ответил. Прогремели оркестровые фанфары, толпа стихла и расступилась, освобождая место посередине зала. На этот раз в кресло-трон сел только Тадеуш. «Господа, это всего лишь предварительный итог, поэтому церемония не столь пышная. Мы объявляем победителей первого ритуала четырех искушений. Итак, наследники, подойдите ко мне!» Дарт подтолкнул меня в спину. «Иди, иди, только рожу попроще сделай. Да не лезь ты к нему, он сам разберется!» — зашипел на него Хиниган. Обхватив мечи крепче, я прошел к середине зала и встал перед императором. Там уже стояли Георг и Матиас. Оба в мою сторону даже не посмотрели, будто меня не существует. «Дорогие мои наследники!» — пафосная речь Тадеуша продолжалась. «Вы все вернулись из тяжелого испытания в змеиных пещерах. Вы уже победили, раз сумели выжить, но все же кто-то из вас, к сожалению, не смог пройти ритуал по всем правилам. Итак, Матиас Ринг!» Матиас опустил голову и сжал кулачище. «Да, император. В твоей команде погиб один помощник, верно?» «Да, император, погиб». «Ты не прошел первый ритуал, наследник, хоть и преодолел мрак змеиных пещер». Тадеуш перевел взгляд на второго наследника. «Георг Ринг!» «Да, император», — хрипло произнес Георг, тоже пребывая не в лучшем виде. «И в твоей команде погиб один помощник». «Да, император. Это был мой отец. И его убил Теодор», — Георг указал на меня пальцем. «Он и меня хотел убить, и Матиаса! Он убийца, мой император!» Толпа заволновалась, послышались удивленные и настороженные возгласы. Матиас уставился на Георга и сразу возразил. «Меня он не пытался убить, ты за себя говори!» Георг вскинул подбородок. «Ты без сознания был, откуда тебя знать? А вот я все видел!» «Да пошел ты!» — огрызнулся Матиас. «Ни хрена ты не видел, ты только шкуру свою спасал и...» Тадеуш поднялся с кресла. «Наследники, соблюдайте приличия!» Матиас и Георг отвернулись друг от друга и смолкли. Выждав паузу, Тадеуш опять уселся в кресло и продолжил. «Георг, увы, но ты не прошел первый ритуал, хоть и преодолел мрак змеиных пещер». Он помолчал, а потом взглянул на меня. «Теперь Теодор. Теодор Ринг. В твоей команде все остались живы, ведь так?» «Да, император», — сказал я негромко, но твердо. «Ты добыл три трофея от трех привратников?» «Да, император». Тадеуш снова сделал паузу, затем прищурился, давя на меня тяжелым взглядом, и попросил. «Представь мне эти три трофея, юноша». Я положил оба меча на ковер перед Тадеушем. Это с третьего яруса. «Трофей засчитан!» — без промедления кивнул император. Из правого кармана брюк я вынул зубец марийской короны и положил рядом с мечами. Это с первого яруса. Император снова кивнул, одаряя меня улыбкой благосклонности. «Трофей засчитан!» Я полез в левый карман и... не обнаружил там ничего. Ничего. Трофей второго уровня исчез. «Теодор?» Тадеуш нахмурился. «В чем дело, мой мальчик?» Я прощупал все карманы. Все, какие только имелись. «Теодор, где трофей со второго уровня?» Продолжал давить на меня император. «Разве его у тебя нет?»